Рулон второй, дорожка четвертая. Возможно, он страдал клаустрофобией. Это реальный курс или для данного компаса? Для данного. С полной поправкой? Он снова взглянул на свой листочек. Да. Брайсон говорил, что если мы будем двигаться в этом направлении, то металл опор не будет влиять на компас. Я ничего не сказал. Брайсон, инженер, умерший от кессонной болезни, где он теперь? Я не мог не восхититься. В футах в 200 от нас, не более. Только теперь я был в этом совершенно убежден. Ему приходилось сейчас жить. Чтобы пробурить нефтяную скважину глубиной 2,5 мили, им потребовалось по крайней мере 6000 мешков цемента. Для того, чтобы Брайсон остался навсегда на океанском дне, ни один геолог не может достаточно быть и пары ведер. От опоры до самолета 520 метров, под мою ответственность, продолжал Виланд. Первое упоминание о самолете. Это по горизонтали. Делая поправку на глубину впадины. Около 620, по крайней мере, так сказал Брайсон. Ничего, сэр. Где начинается впадина? Что же еще может быть? Через 2/3 расстояния отсюда. В 140 футах. Больше ничего. Почти та же глубина, на которой стоит буровая платформа. Затем дно резко понижается под углом примерно в 30 градусов и достигает глубины 480 футов. Я молча кивнул. Я часто слышал, что человек не может одновременно ощущать два источника сильной боли, но это неверно. Еще как может. Мои рука, плечо, спина превратились в безбрежное море боли, в которое вонзились остроконечные стрелы боли от верхней челюсти. У меня не было желания разговаривать, не было вообще никаких желаний. И я старался забыть про боль, сосредоточив свое внимание на предстоящем деле. Я уже знал, что буксирный трос, соединяющий нас с опорой, был намотан на барабан с электроприводом. Но привод работал лишь в одном направлении, для наматывания троса при возвращении к опоре. Теперь же, когда мы удалялись от опоры, трос разматывался, преодолевая сопротивление несильной пружины. Сердцевиной троса был изолированный телефонный провод. Число оборотов барабана регистрировалось на счетчике внутри наблюдательной камеры, давая довольно точное представление о пройденном расстоянии и о нашей скорости. Максимальная скорость батискафа составляла 2 узла, но даже незначительное натяжение, возникшее при разматывании троса, уменьшало ее до 1 узла. Однако этого было вполне достаточно, поскольку путь нам предстоял близкий. Я вел батискаф. Виланд смотрел с нескрываемым опасением в боковой иллюминатор. Ройл же не отрывал от меня своего единственного здорового и не мигающего глаза. Он отмечал все малейшие движения с моей стороны, но действовал так скорее по привычке. Его невежество относительно принципов устройства и вождения батискафа было очевидным и полным. Даже когда я перевел регулятор поглотителя углекислого газа на минимум, он ничего не понял. Батискаф медленно шел в футах в 10 над океанским дном, со слегка приподнятым носом, задевая разматывающимися позади тросом коралловые образования и колонии губок. Вокруг было совершенно темно, но 2 прожекторов и света, струившегося из иллюминаторов, вполне хватало для обзора. За иллюминаторами лениво проплыли 2-3 морских окуня. Барракуда, извиваясь узким серым телом, ткнулась в боковой иллюминатор с зловещей головой и почти целую минуту смотрела на нас немигающими глазами. Некоторое время нас сопровождала стая рыб, похожих на скумбрию, а потом она внезапно исчезла, когда в поле зрения величественно вплыла сельдевая акула. Однако в основном дно было пустынным. Вдруг оно резко оборвалось под нами, опуская зияющую темноту, которую не мог пробить наш прожектор почти отвесной стеной. Я знал, что это только кажется. Ведь Виланд наверняка раз 10 промерял здесь дно, и если уж он сказал, что угол наклона составляет всего лишь 30 градусов, то почти наверняка так и есть. Однако впечатление, что под нами разверзлась бездна, было ошарашивающим. Из коридора мы свернули налево, добрались, сказал Виланд вполголоса.